Глава 23. Двери тайн. Мне хочется, чтобы, вспоминая обо мне, вы помнили. То, что кажется вас самым слабым и смутным, самое сильное и ясное. Разве не ваше дыхание подняло ваши кости и укрепило их? И разве не сон, которого никто из вас не помнит, построил ваш город и придал облик всему, что в нем есть? Если бы вы только могли видеть приливы того дыхания, вы перестали бы видеть все другое. Если бы вы могли слышать шепот того сна, вы не смогли бы слышать иные звуки. Но вы не видите и не слышите. И это хорошо. Пелену, что застилает ваши глаза, поднимут руки, которые ее соткали. И глину, что закрывает ваши уши, вынут пальцы, которые ее замешивали. И тогда вы увидите. И тогда вы услышите. Но вы не будете жалеть о том, что познали слепоту, и раскаиваться в том, что были глухи. Ибо в тот день вы узнаете сокровенные цели всех вещей. И вы благословите тьму, как благословляли свет. Сказав это, он посмотрел вокруг и увидел, что кормчий его корабля стоит у руля и смотрит то на поднятые паруса, то вдаль. И он сказал: «Терпелив вожатый моего корабля, веет ветер и неспокойно паруса, даже руль просит дать ему направление. Но спокойно ждет вожатый, когда я умолкну. И моряки, которые слышали хор великого моря, терпеливо слушали меня. Теперь им не нужно больше ждать. Я готов. Ручей достиг моря, и вновь великая мать прижимает своего сына к груди». Мне хочется, чтобы, вспоминая обо мне, вы помнили. То, что кажется вас самым слабым и смутным, самое сильное и ясное. Аль-Мустафа говорит свои последние слова людям, среди которых он провел 12 лет. Но таково сострадание человека мудрости. Несмотря на игнорирование, пренебрежение, осмеяние, а порой и осуждение, он по-прежнему испытывает огромную любовь и огромное сострадание к тем людям, которые всегда дурно обходились с ним. Когда Аль-Халадж Мансура, суфийского мистика, убивали фанатики и изуверы, там были тысячи людей. И они поверить не могли, что когда человека убивают так жестоко, даже Иисуса не убивали таким жестоким способом, он может оставаться отстраненным. Сначала они рубили его ноги, потом рубили его руки, потом выкалывали его глаза, часть за частью. Но все это время, когда кровь струилась из каждой части его тела, он улыбался. Кто-то спросил: «Почему ты улыбаешься?» Он сказал: «Я улыбаюсь, потому что вы не знаете, что делаете. Вы крепко спите. Если бы вы проснулись, вы поняли бы мою улыбку. Моя улыбка показывает, что вы убиваете не меня. Вы убиваете самих себя. Разрушение моего тела меня не уничтожит. Но разрушая мое тело, вы разрушаете единственный пример своей будущей славы, своего будущего роста, своей будущей актуализации. Когда я говорю, что вы уничтожаете именно себя, я подразумеваю вот что. Вы устраняете из своего бытия того, кто мог бы пробудить вас. Настолько вы испуганы. Это из-за страха вы убиваете меня. Из-за страха этот человек собирается пробудить каждого. А вы не хотите пробуждаться. Вы так сильно вовлечены в свой сон и в свои грезы, что и знать не хотите об истине. Аль-Мустафа не держит зла на этих людей, но испытывает лишь глубокое сострадание. И так бывало со всеми мистиками. Самое странное, что человек никогда не готов понять истину, когда еще есть время сделать что-то. Со временем он познает ее, но слишком поздно. Сейчас, в момент отъезда, когда Аль-Мустафа стоит на палубе своего корабля, люди готовы слушать его. Он пробыл среди них 12 лет, и никто даже не поинтересовался тем, что этот странный человек носит в сердце. Никто не позволил ему быть частью города Арфалиса. Он оставался там 12 лет, но он был чужаком. Жители Арфалиса говорили Аль-Мустафе снова и снова: «Ты чужой, ты не должен находиться здесь, ты не наш. Чем разговаривать с нами, лучше говори с деревьями. Чем быть с нами, лучше ступай на горную вершину. Ты не только с какой-то другой земли. Ты человеческое существо, совершенно иного сорта. Больше времени ты молчишь, на большинство вопросов не отвечаешь. А когда отвечаешь, твой ответ не приспособлен к традиции, к ортодоксальному, к тому образу жизни, которым мы жили всегда». Но он совсем не обижался. Никакой мистик никогда не чувствовал обиды. Что бы вы ни сделали, даже если бы убили или отравили, он не рассердится на вас. Разве не ваше дыхание подняло ваши кости и укрепило их? А дыхание — это чужой. Оно приходит снаружи, из далеких земель. Вы можете даже и не знать, откуда оно приходит. Но разве не дыхание укрепляет ваши кости, заставляет циркулировать вашу кровь, устраняет весь яд, всю двуокись углерода, которая, накапливаясь, может убить вас. Разве не дыхание дает вам кислород и жизнь? Но дыхание — это чужой. Гаутама Будда приходит в мир как дыхание, как весна. И разве не сон, которого никто из вас не помнит, построил ваш город и придал облик всему, что в нем есть? Помните одну вещь. Все, что Зигмунд Фрейд говорит насчет сновидений, только частичная истина. Потому что все прекрасные сооружения в мире, Тадж-Махал был, очевидно, грезой в уме творческого художника. И император собрал величайших скульпторов и каменотесов со всей Азии. Это заняло почти 30 лет. 1000 скульпторов и 10 тысяч рабочих трудились 30 лет беспрерывно. Что же стало наградой мечтателю, чья греза воплотилась в реальность? Вы, наверное, не знаете, что произошло со всеми теми людьми, которые принимали участие в создании Тадж-Махала, самого прекрасного сооружения в мире. В ночь полнолуния он опять становится подобным грезе. Видя его в ночь полнолуния, вы сомневаетесь, грезите вы или это реально. Император отрубил руки тысячи художников, которые трудились всю свою жизнь. Потому что император не желал, чтобы они когда-нибудь создали еще одно сооружение, которое стало бы лучше Тадж-Махала, или хотя бы сравнилось с Тадж-Махалом. И это и была награда. Все то, что вы видите в мире, научный прогресс, технология, великие сооружения, огромные сады, было однажды только мечтой. Сегодня, когда вы летите по небу на самолете, вы никогда не думаете, что вы летали в грезах двух молодых парней, братьев Райт. А их осуждали. Они были не очень опытными. Одному было 20, другому 22. Молодые ребята. Но их захватила мечта. Если птицы могут летать, должен быть механизм, который заменит крылья птиц. Простая идея, но они были бедны. Их отец работал в велосипедном магазине. Он торговал велосипедами, сдавал их в аренду. И в подвалах дома он набросал велосипедные части, которые пришли в негодность, сломались. Ночью те двое мальчишек пропадали в подвале, пытаясь создать летающую машину из бесполезных частей. Семья считала их ненормальными. Весь город смеялся. Но они неудержимо продолжали работать. В день, когда их первая летательная машина была готова, они боялись рассказать кому-нибудь. Они вынесли машину из дома ночью, когда все спали, а утром с восходом солнца они опробовали ее в первый раз. Она взлетела не очень высоко, всего на 60 футов высоты, и не очень надолго. Всего 1 минуту она оставалась в воздухе. Но этого было довольно. Принцип был обнаружен. Если машина может подняться на 60 футов, она может подняться и на 6000 футов. Если машина может продержаться 1 минуту, она продержится часы. Основной принцип был обнаружен. тогда они сообщили всему городу. Даже их родители пришли посмотреть. Никто не верил этим безумным мальчишкам. Целый день они спят, а целую ночь они работают. И кто когда-нибудь слышал, что из бесполезных велосипедных частей можно сделать самолет? Весь город собрался, и снова им удался полет. Тогда со всего мира люди, которые интересовались летательными машинами, помчались туда. Дом братьев Райт стал почти Меккой. Великие ученые приезжали выразить им свое почтение. Мы тоже мечтали об этом. Но мы никогда не верили в наши мечты так сильно. Вы исключение. Вы верили в свою мечту. Вы доверяли своей мечте. Это ваше доверие превратило мечту в действительность. Аль-Мустафа говорит: «Вы просто игнорировали меня, мечтатели. Когда я говорил вам, что мой корабль должен прибыть, вы смеялись. Вы спрашивали у меня, когда прибывает твой корабль? Прошел год, прошел два, прошло 11 лет. Когда приходит твой корабль?» Но я доверял своей мечте. Меня никогда не волновали ваши сомнения. Я был абсолютно уверен, что корабль придет. Я не мог бы предсказать дату, но сейчас вы видите, он пришел. И, видя мечту, ставшую реальностью, вы готовы слушать меня. Но слишком поздно. Вы будете вспоминать меня, я знаю, когда я уйду. Поэтому вспоминайте меня, как то, что кажется в вас самым слабым и смутным, самое сильное и ясное. Мечта очень слаба. Но если вы верите в нее, она может стать действительностью. У вас есть способность и энергия трансформировать мечту в истину. Если бы вы только могли увидеть приливы того дыхания, вы перестали бы видеть все другое. И если бы вы могли слышать шепот того сна, вы не смогли бы слышать иные звуки. Если вы начинаете слышать шепот своей грезы, которая трепещет крыльями в вашем сердце, вы не услышите никакого иного звука. Это настолько завладеет вами, что вы будете готовы пожертвовать чем угодно. А человек тогда лишь человек, когда он способен мечтать о недостижимом. Собаки и кошки тоже грезят, но только о пище. Я слышал, однажды пес и кот поспорили. Кот говорил: «Прошлой ночью мне снилось, что мыши сыпались с неба. Столько мышей!» Пес рассмеялся. Он сказал: «Ты идиот, кот! Разве не знаешь, что сыплются всегда кости, а не мыши? Я тоже видел сон прошлой ночью. Так что заткнись и никому не рассказывай. Истина в том, что я видел своими собственными глазами. Кости так и сыпались вокруг. Вот была радость!» Вы тоже грезите. Но является ли ваша греза чем-то таким, что выводит вас за пределы самих себя? Или вы мечтаете о деньгах, власти, престижа, респектабельности. Тогда вы грезите только о костях и мышах. Те, кто кошки, будут грезить мышами. Те, кто собаки, будут грезить костями. Но вы не человек, если вы не грезите чем-то недостижимым. И ту грезу о недостижимом не игнорируйте утром, как всего лишь грезу. Но она становится вашей истинной жизнью, вашим истинным поиском. Вопрос не в том, обнаружите вы недостижимое или нет. Но пытаясь обнаружить его, вы будете становиться чем-то подлинным, индивидуальностью. Помните это. Нет необходимости найти недостижимое. Но приняв вызов, все то, что бездействовало в вас, станет активным. Все то, что вы никогда не использовали, дружно заработает внутри вас. Потому что вопрос не в том, чтобы добраться до недостижимого. Вы сами должны быть тотальным и интенсивным, быстрым и сильным. Я не забочусь, доберетесь вы до недостижимого или нет. Но пытаясь добраться туда, вы обретете свой потенциал, свое изначальное лицо. Вы придете к цветению. Но вы не видите и не слышите. И это хорошо. Аль-Мустафа говорит, «Вы не видите, вы не слышите. Но я не осуждаю вас. Это хорошо, ведь вы спите. Я не говорю, что вы делаете неправильно. Я просто говорю, что вы теряете возможность. Пелену, что застилает ваши глаза, поднимут руки, которые ее соткали. Стало быть, не волнуйтесь. Если ваши глаза закрывает пелена, ожидайте. Вы найдете руки, которые уберут ее. Я мог бы сделать это, но вы не позволили мне. Вспомните меня, когда придет еще один чужак с другой земли, с той далекой стороны. Не держитесь на расстоянии. Подойдите ближе к нему. Позвольте ему удалить пелену, что делает вас слепыми. И глину, что закрывает ваши уши, вынут пальцы, которые ее замешивали. Помните меня всегда как того, кто любил вас, хоть вы не сумели ни увидеть, ни услышать этого. Кто принимал вас такими, как вы есть, потому что моя вера в будущее безгранична. Сегодня вы можете не увидеть, но завтра или послезавтра у вас есть глаза, поэтому рано или поздно вы обязательно увидите. И у вас есть уши, поэтому рано или поздно вы обязательно услышите. И тогда вы увидите. И тогда вы услышите. Но вы не будете жалеть о том, что познали слепоту. Вот что такое сострадание. Это небольшое слово. Сострадание содержит так много. «Но, — говорит Аль-Мустафа, — вы не будете жалеть о том, что познали слепоту. Никогда не жалейте об этом. Никогда не раскаивайтесь в этом. И раскаиваться в том, что были глухи. Возможно, это было частью вашего роста. Возможно, вы нуждались в этом. Возможно, время не приспело. Возможно, ваши глаза и уши ожидали прихода весны. Я не осуждаю вас. Я хочу, чтобы вы помнили об этом и не осуждали себя. Потому что как только человек начинает осуждать себя, он теряет уважение и достоинство в своих собственных глазах. Поэтому, когда вы начинаете видеть и слышать, и когда вы начинаете движение к далекой звезде в поисках истины, не сетуйте на те дни, которые прошли без всякого роста, без всякого прогресса. Возможно, вы готовились. Возможно, вы становились сильнее. Возможно, покой был необходим. Это сострадание, не сожаление. Ибо в тот день вы узнаете сокровенные цели всех вещей. И вы благословите тьму, как благословляли свет. В этот день понимания, в этот день рассвета, вы будете в состоянии увидеть, что не только свет необходим. Тьма тоже существенна. Вы сможете благословить и свет, и тьму. Они не противоположны. Они взаимодополняющие. Одно не может существовать без другого. Сказав это, он посмотрел вокруг и увидел, что кормчий его корабля стоит у руля и смотрит то на поднятые паруса, то вдаль. И он сказал: «Терпелив, вожатый моего корабля, ветер дует, и неспокойны паруса. Даже руль просит дать ему направление. Но спокойно ждет вожатый, когда я умолкну. И моряки, которые слышали хор великого моря, терпеливо слушали меня. Теперь им не нужно больше ждать. Я готов. Ручей достиг моря, и вновь Великая Мать прижимает своего сына к груди. Никто не может ничего пережить до того, как подойдет его время. Никто не может осуществиться раньше, чем решила его судьба. Понимание этого приносит огромное терпение». Эти слова о капитане, который терпелив, сверхтерпелив, на самом деле о сущности каждого. Она сверхтерпелива. Жизнь проходит, но ваша сущность никогда не выказывает нетерпения. Она ожидает и ожидает до тех пор, пока вы сами не сообразите, что время пришло, и теперь должно начаться путешествие. Она ждет до тех пор, пока вы не скажете всего того, что должны сказать, и не сделаете всего того, что должны были сделать, и не прожили всего того, что должны прожить. До того момента, пока вы не почувствуете «я готов», сущее ожидает вас с огромным доверием. Не имеет значения, когда вы скажете «я готов». Но если вы не говорите «я готов», реализации не будет. Лишь с вашей готовностью ручей достиг моря, и вновь Великая Мать прижимает своего сына к груди. Река исчезает в океане, откуда она возникла. Религия — это поиски вашего изначального источника, откуда вы возникли. Она не ведет на поиски чего-то легкого. Она ведет на поиск того, что вы оставили позади. Это движение глубже, внутрь вас, где по-прежнему из одного и того же источника пламя света получает свое питание. Вы не найдете его больше нигде. Те, что смотрят наружу, смотрят напрасно. Только тот, кто устал высматривать извне, кто устал от непрерывных неудач, закрывает свои глаза и начинает смотреть внутрь. Это и есть начало. В тот миг, когда вы обнаружили источник внутри себя, откуда жизнь излучается во всех направлениях, к вашему телу, к вашим глазам, к вашим рукам, к вашим ногам, когда вы обнаружили этот центр, вы обнаружили дверь к Божественному. Вы пришли к океаническому чувству. С громадной силой вами овладевает решимость. Я готов. И ручей может предпринять прыжок, квантовый скачок, оставляя источник и выходя в безбрежный, беспредельный океан. Эта небольшая книжка Халиля Джибрана гораздо более ценна, чем любое писание какой угодно религии. Поэтому не читайте ее просто как поэзию. Читайте ее так, будто это открывает двери тайн для вас. Для тех, кто здесь в поисках недостижимого. Кто здесь благодаря мечте. Кто здесь не из любопытства, а с искренним стремлением, подлинным желанием стать тем, кем вам назначено стать природой. Только тогда есть блаженство. В момент, когда вы становитесь тем, что стремилось в вашем зерне, жаждало в вашем зерне прорасти, стать деревом, расцвести и наполниться цветами и ароматом. Иначе вам не найти блаженство. А человек, который не нашел блаженства, не жил вообще. Он был рожден и умер, но он никогда не жил. Если между своим рождением и своей смертью вы не достигаете пика просветления, вы не оказали почтения своей собственной потенциальности. Вы забавлялись игрушками и оставили подлинное сокровище. Хотя бы мои люди должны быть бдительными. Это и есть тайная школа. Это не для всех и каждого, а только для тех, кто готов пожертвовать всем ради обретения истины своей жизни. Потому что истина их жизни выше, чем сама жизнь. Поэтому, чем бы вы ни занимались тут, подобно подводному течению, всегда должна оставаться бдительность. Расту я или нет? Приближаюсь я к своей мечте или нет? Достаточно того, что вы подходите все ближе и ближе к мечте. Нет необходимости достигать ее. Просто приближаясь все ближе к мечте, вы становитесь своим подлинным «Я». Мечта — лишь предлог.